535, 15, 16. Стоящий на вершине. Смотри примечание 273, 475. 536, 15, 18. Пурушоттама. Этот термин впервые вводит Гита. Насколько мне известно, в Упанишадах он не встречается, хотя в некоторых Упанишадах говорится о 3, 5, 8 и даже 15 пурушах. В Чхандоге Упанишаде 8.7.12 повествуется, как Праджапати обучал Индру, как представителя суров, и Виручану, как представителя асуров. Праджапати постепенно открывал своим ученикам тайну атмана, но постигнуть ее смог только Индра. Сначала ученик постигает себя, атмана, как тело, потом как индивидуальную душу и, наконец, как единого, везде пребывающего духа. Атман. В Тайтирья Упанишадах 2 говорится о 5 атманах, первые 3 из них, собственно, являются просто оболочками коча – Анна-майя, Прана-майя и Мана-майя, то есть состоящие из пищи – плотное тело, дыхание – тонкое тело сукшма-шарира и тело чувствования и деятельности, управляемое манасом линга-шарира, и 2 последних атмана – Виджнана-майя и Ананда-майя, то есть «я» – отман, состоящий из распознавания виджнана, индивидуум – личность и состоящий из блаженства, дух всех духов, единый отман. Сушил Кумар-дев так определяет Пурушоттаму. Пурушоттама выше субъективного реализма. Это единственная абсолютная запредельная реальность, но проявляющая себя как личность, идеальный вселенский человек, причастный гунам, но не исчерпывающийся ими, он причастен проявлению в яктимапанна, но все же остается непроявленным, а в якта. Вишнуиты видят в Пурушоттаме Кришну, но Кришну можно понимать как символ, как голос высшего в человеке. Такой символизм весьма свойственен индийскому мышлению. Резонно замечают, что в 15 шлока 16-18 существует противоречие, так как здесь говорится еще о третьем Пуруше, пребывающем над приходящим и неприходящим Пурушей. Но в понятии «неприходящий Пуруша» уже заключена идея предельного совершенства, так что в утверждении еще кого-то превосходящего кроется лишь сектантское желание поставить почитаемое божество превыше всего, даже ценой абсурдного утверждения. Кумар-дев указывает, что Пурушоттама есть понятие, разработанное вишнуитами и особенно ими излюбленное, но не встречающееся в 12 основных упанишадах. Автор говорит, что согласно этому мнению шлоки главы 15, 16, 18, непродуманная сектантская вишнуитская интерполяция, однако указывает, что существует и другой взгляд, считающий учение о Пурушоттаме древним, но подвергшимся искажению, ибо термин Акшарам утратил свое первоначальное значение, высшее Брахму. Шанкара понимает под Акшара Пурушу как первопричину, производящую космос Кшара Пуруша. Это творческое начало, именуемое еще качественное Брахмо, Сагуна Брахман. В таком случае Пурушоттама есть бескачественная Брахма, Ниргуна Брахман. Шридхара понимает под Акшара Дживу. Комментируя главу 15 шлоку 16, он пишет: «Кутастха есть вкуситель сознания, мудрые его именуют Акшара Пуруша». Кумар-дев считает очень важными комментарии Шанкары и Шридхары, так как эти комментарии свидетельствуют о древности учения о 3 Пурушах. Автор считает, что не может быть и речи об интерполяции главы 15 шлок 16-18, так как это целостное и продуманное учение. Ясность теряется, если понимать под Пурушоттамой Кришну, что совсем не обязательно. Аурабинда Гош различает 2 состояния Пуруши – космическое и сверхкосмическое. Первое есть одновременно приходящий и неприходящий – Кшара и Акшара. Второе состояние выше, а потому оно безлично. 537, 15, 20. Бхарата. Шанкара заканчивает комментарий к этой главе замечанием, что хотя все, что заключается в Гите, не называется шастрой, но из последнего стиха этой главы видно, что она выделяется особо как шастра, так как все учение Гиты кратко изложено в этой главе, и не только Гиты, но и всех вед, ибо сказано, кто знает Ашватку, знает все веды. 15.1. «Я есмь то, что познается в ведах». 15.15. По мнению Михальского и Веньского, вторая редакция Гиты заканчивается 25 главой. Эта редакция, как он полагает, выросла из первичного эпизода Махабхараты, куда входили первая глава и вторая до 38 шлоки. В этом Михальский и Веньский согласен с Гарба. Действительно, концовка 15 главы производит впечатление концовки всего произведения. Возможно, что главы 16, 17 и частично 18 позднейшего происхождения. Название главы не варьирует в разных изданиях.